Врач может помочь, дать человеку самочувствие здорового и тем самым вернуть его в эту роль. Но врач, случается, и не может помочь. А роль здорового все-таки приходится исполнять. С другой стороны, есть множество болезненных состояний, и среди них прежде всего те, которые называются неврозами, при которых одно лишь принятие роли здорового само по себе может исцелить человек, а роль больного может усугубить болезнь, роль, в которую человек слишком вжился. Отсюда и инстинктивная нелюбовь многих ходить по врачам. Не в том дело, что человек не верит в медицину, а в том, что он интуитивно бережется от роли больного. Да известные меры — правильная политика. Хвост самочувствия больного — неприятная вещь, не только мешающая выздороветь, но и рождающая подчас новые болезни. Поэтому и хороший врач любой специальности должен уметь ввести человека в роль здорового раньше настоящего выздоровления. И это при полном соблюдении всех мер лечения. Это и есть психологическое искусство. А почему так мучительно застенчивы, скованы, почему так неуверены в себе столь многие молодые и не слишком молодые люди? Да потому что не вылезают из роли оцениваемых, экзаменуемых, разглядываемых, изучаемых. Потому что с упорством, достойным лучшего применения, исполняют роль заинтересованных в производимом впечатлении. Выход только в переходе в противоположные роли. Исследующего, оценивающего, лечащего, творящего. В роли, где значение впечатления о своей персоне меркнет перед значительностью самого дела. Вниманию неуверенных. Забудьте про слово «я». Будьте режиссерами для других. Будьте исследователями и врачами. Но знать об этом должны только вы. Тогда ваша застенчивость перейдет прекрасную сдержанность, неуверенность сменится благородным сомнением. Умолкаю до вашего ответа. Декст. Письмо 8. Гений общения. Примечание автора. Речь идет не об универсалах, которых нет, а просто о необычайно способных людях. Дорогой Кат, ваш интерес к гениям коммуникабельности меня радует. Это хороший признак, означающий, что древо цели отращивает новые ветви, на которых вот-вот появятся завязи плодов. Нет, себя к этой категории я не отношу. У меня профессиональная специализация, поневоле заставившая развить некие качества, но исходные задатки были скорее отрицательными. Именно это, кстати, и побудило меня еще с юности особо приглядываться к мастерам общения во всех жанрах. А потом, когда я стал врачом по расстройствам общения, один из синонимов психотерапевта, мне понадобилось знание и тех, у кого особо хорошо получается как раз то, что не получается у моих пациентов. Так как в мой кабинет такие люди попадают нечасто, количественную нехватку пришлось возместить интенсивным, качественным изучением. Где бы я ни был, а жизнь случалась кидала в разные места, я искал этих гениев. На сегодняшний день в моей человекотеке их насчитывается уже около 300. Что же вам сказать? Выбрать кого-то одного, дать портрет, боюсь, выйдет слишком длинно и необобщенно. Люди это разные, очень разные. Лучше, пожалуй, попытаюсь набросать в самых общих чертах главные признаки, которые их отличают. Плюс интерес. Огромное любопытство. Колоссальная жадность к людям. Отсюда повышенное внимание и тонкая наблюдательность, и превосходная память на все, касающиеся другого.